кабинет Тыльнера. — Вас, Александр Иванович, мне сам Бог послал. — Ну, если считать начальника ОГПУ происхождения божественного, то значит быть всему. — Ну что, Олег Алексеевич, — усмехнулся Тыльнер, — забирайте свое имущество, облигации мы конфискуем. — Пейте кровь честного журналиста. Попал, попал. Леонидов начал рассовывать по карманам вещи. — Кстати, Олег Алексеевич, — лукаво поинтересовался Николаев, — вы уже были в казино на Триумфальной площади? — Не успел, его ж только вчера открыли. Кстати, вы не знаете, в каких ресторанах открыли механические бега? — Знаю. А вам, репортеру, стыдно не ведать этого? Ампир, Эрмитаж, Лиссабон и кабаре «Не рыдай». Открыл их Помгол. Почему не сказать просто «Комитет помощи голодающим по Волжье»? Помгол звучит таинственнее, вмешался Тыльнер. Вот там-то и надо искать друга нашего сердечного Ромочку. Николай встал. Георгий Федорович, где мое рабочее место? К счастью, освободилась маленькая комната напротив меня. А мне большая не нужна. Я человек скромный.